Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 10 августа, в эфире Арцахского общественного радио, русскоязычная программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Азербайджанская армия продолжает нарушать режим прекращения огня. Премьер-министр принял российского благотворителя Маэра Мавсисяна. Арцахская премьера «Реквиема Верди» состоится 1 сентября. Объявления и прогноз погоды. Итак, подробности новостного блока. В субботу премьер-министр НКР Араи Карутюнян принял армянского благотворителя из России Маэра Мавсисяна. Последний выразил готовность и впредь вносить свой вклад в развитие НКР в виде различных программ по жизнедеятельности республики. Стороны обменялись мнениями о дальнейшем сотрудничестве. Был достигнут ряд конкретных договоренностей. По случаю праздника независимости НКР 1 сентября на площади Возрождения Степанакерта состоится арцахская премьера «Реквиема» Джузеппе Верди. Об этом сообщает пресс-служба проекта. Премьера состоится при содействии Министерства культуры и по вопросу молодежи НКР под высоким патронатом первой леди Армении Риты Саркисян. Автором проекта является Сарине Автандилян, художественным руководителем Любовь Казарновская. По оперативным данным армии обороны НКР, в период со 2 по 8 августа на линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня порядка 900 раз. В направлении армянских позиций было произведено более 14 тысяч выстрелов из стрелкового оружия различного калибра, а также минометов и гранатометов. Как сообщили в Минобороны НКР, в результате оперативных действий передовых подразделений армии обороны активность противника была подавлена. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Группа свободных байкеров вчера прибыла в Арцах из России. Проект данный посвящен столетию геноцида армян в Османской империи. В проекте участвуют порядка 100 байкеров. В Нагорный Карабах прибыли 18 человек. Целью проекта – показать всем культуру Армении и Нагорного Карабаха. Автомотопробег стартовал в городе Москве. Сегодня малая часть участников в Арцахе. Идеолог проекта Зори Товмасян о цели и планах сказал. Мы хотим показать всему миру, напомнить всю культуру и обычаи, традиции Армении и Нагорного Карабаха. Снимаем документальный фильм по этому проекту. В проекте помимо армян – люди разных национальностей. По словам координатора проекта Ани Маркарян, этот проект для них очень важен. Что касается документального фильма, который снимают, она сказала. Мы стараемся показать обычную жизнь крестьян, которые живут за счет именно земли. В фильме будет очень много. Все мелочи, которые есть в Армении, мы хотим это все показать и заинтересовать именно армян, живущих в Европе, в России, в Америке, потому что нужно все-таки приехать сюда на родину, тут тоже много интересных, красивых мест, и тоже приблизиться к своей земле, вот именно к земле приблизиться. Сейчас с нами есть русские туристы, которые, приехав первый раз в жизни в Армению, очень влюбились и, скажу, хотят переехать жить в Армению. С нами есть армяне, которые уже более 23 лет живут в России, приехав сюда, очень много изменилось. Они по-новому влюбились в Армению. Это все за счет того, что мы показываем Армению нашими глазами, людьми, которые в год раз по пять приезжают сюда и видят все, что происходит и как развивается Армения. Хотим развивать туристическую зону Армении, не только те зоны, которые уже известны, а те же самые, которые у нас в Степанакерте есть и которых не знают. Допустим, вот недавно у нас у вас, да, воздвигнули памятник столетию геноцида армян. Об этом мы узнали только вчера, когда приехали. Мы об этом расскажем, будет в документальном фильме, и я уверена, что 10 из 10 обязательно туристов, которые приедут к вам сюда в Степанакерт, обязательно придут и почтут память. Мы поинтересовались, что уже успели снять и когда будет готов фильм. За 4 дня нашей поездки мы уже сняли более 48 часов фильма. У нас еще впереди 10 дней поездки. Думаю, огромная работа будет. Не раньше, чем через год фильм не выйдет. Но мы хотим успеть до начала туристического сезона запустить фильм, хотя бы чтобы пару месяцев он уже был на телевидении, чтобы люди планировали свой отдых не где-то в Европе или в Азии, а именно в Армении. Рабочее название будет, что изменилось за 100 лет в Армении. Мы работаем еще над именем, я думаю, оно должно быть более глубоким, чтобы люди захотели посмотреть, а уже после этого я уверена, что и захотят приехать в Армению. Ксения Баркалова впервые в Арцахе и Армении. Армения гостеприимная страна, но чтобы настолько, я правда не ожидала. Каждый день начинается с улыбки, каждый вечер заканчивается улыбкой, и эти горы, эти люди, эти отношения, это все настолько здорово, что у меня нет слов, правда. Я в полном восторге, и мне кажется, это теперь моя любимая страна. В Азербайджане скончался журналист Расим Алиев, которого зверски избили. Как сообщает агентство Туран, он скончался утром 9 августа в городском клиническом центре. Его состояние ночью резко ухудшилось, и его прооперировали. После операции Алиева перевели в реанимацию, где он и скончался. Нападение на журналиста Расима Алиева было совершено 8 августа. У репортера были многочисленные переломы ребер, и он перестал слышать на левое ухо. Причиной нападения на журналиста стала критика им в Фейсбуке. В адрес игрока футбольной команды «Габала» Джавида Гусейнова. Об этом Алиев сообщил сам агентству «Туран». Расим Алиев известен своими фото- и видеорепортажами о событиях общественно-политической жизни Азербайджана в различных онлайн-изданиях страны. Два объявления. Объявление ЗАО «Арцахгаз». В связи с работами по подготовке к зимнему периоду с 9 часов завтрашнего дня и до 18.00 12 августа будет приостановлено газоснабжение ниже следующих улиц Степанакерта. Маштоца 13557/76, 11, первый тупик Маштоца. Генерала Иваняна 130А, переулок Иваняна, 36 квартал. Азатамартикнери 7 9 13 14 15 15 А 16 16 А 18 18 А 20 21 23 29 30 31 32 33 34 36 37 37 А 41 43 50 50 А 57 А 43 50 50 А 57 А 41 43 50 50 А 57 А 41 43 50 50 А 57 А 41 43 50 50 А 57 А 41 43 50 50 А 57 А 41 43 50 50 А 57 А 41 43 50 50 А 57 А 41 43 50 50 А 57 А 41 43 50 50 А 57 А 41 43 50 50 А 57 А 41 43 50 50 А 57 А 41 43 50 50 А 57 А 41 43 50 50 А 57 А 41 43 50 50 А 57 А 41 43 50 50 А 57 А 41 43 50 50 А 57 А 41 43 50 50 А 57 А 41 43 50 50 Тупик Арзаняна 3, сквер Арзаняна 1А, Айвазовского 2, Гоша 1, 2, 3, 4, 6, 7А, 8, 10, 10А, Тиграна Мети 1, 5, 10, 18, 21, 23, 33, 37, 41 и собственные дома, первый и второй тупики, переулок Тиграна Мети, Давид Бека 9, 11, Олега Манукяна 1, 2, 3, 4, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 120, 120Б, Туманяна 70, 72, 74, 76, 123, сквер, переулки Туманяна, улица Обувяна и Парсегова, Саруяна 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 29А, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41 и собственные дома, Нерсона Степаняна 1А, 48А, Камо, первый переулок, переулок 14, дома 19, 30, улицы Алваряна и Иосифяна, Мамиконяна 43, 60, 62, 64, Севака, четные дома 2, 20, Сосунцы Давида, нечетные дома 1, 9, 11, 13, 13А, 17, 81, нечетные дома 8, 8А, 10, 12, 14, 16, 18, четные дома 20, 50, 52, 54, Шинарарнери 1, 18, переулок Шинарарнери, улицы Таманяна, Чаренца, Торгоми, Терьяна, Абрамяна, Урбели, Сардаряна, Камоданиляна, Говяна, улица Артура Макарчана 1. Напомним, вышеуказанное отключение газа состоится в период с 9.00 11 августа до 18.00 12 августа. И еще одно объявление. В связи с проведением ремонтных работ 11 августа с 10 до 16.00 будет отключена подача электроэнергии в следующие населенные пункты Кашатакского района. Город Бердзор, села Карегах, Базматус, Ганза, Вартут, Арташен, Нурашеник, Вагазин, Гохтаник, Хочанс, Сонасар, Маргис, Мушени, Верин, Инеркинсус, Агавно, Меликашен, Цитернакаванг, Танзут, Мошатах, Мирик, Бертик. О погоде. Во вторник, 11 августа, на территории НКР ожидается небольшая облачность, погода без осадков. Ветер южный 2,5 метра в секунду. Термометры покажут 17-22 тепла ночью, днем 30-35 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.